А если советские купцы помогают кормить народ, ты все равно против?» «Да не против я», — морщит лицо парень. «Плевать мне на них 7 раз с присыпью. Меня они не волнуют, я сам себя волную. Талдычут, мол, ты еще пригодишься революции, подожди». «Дождался», — говорит Блюхер. «Идешь на бронепоезд сменным машинистом». «Давно бы так», — мрачно говорит Никита Шувалов. «А то тянут, тянут. А чего тянут, не поймешь». Парень, не попрощавшись, уходит. Когда дверь за Никитой закрылась, члены бюро сказали Блюхеру. «У него белые отца в топке живьем сожгли. Он на них страсть какой бешеный». Из райкома комсомола Блюхер идет на аэродром к летчикам, оттуда в депо, смотреть, как ремонтируют бронепоезда. Потом отправляется в Госбанк и там выколачивает еще 200 тысяч рублей на нужды армии, ругаясь так, что звенят стекла в окнах. А потом заседание Дальбюро ЦК, оперативное совещание в Генштабе, беседа в школе младших командиров, прямой провод, разговор с командующим фронтом Серышевым, с комиссаром Постышевым и Субаревичем. И только в 3 часа ночи он заходит в свою комнату, не включая света, добирается до раскладушки, падает на нее и сразу же засыпает. Во сне его лицо кажется старческим. Владивосток, номер гостиницы «Версаль». Ванюшин сидел за столом полураздетый. Лицо испитое, оплывшее, глаза щелочками. «Вот вырезка, Максим Максимович», — сказал он. «Из московской газеты «Раннее утро» от 17 октября 1912 года. Полюбопытствуйте». Он достал из большого портмоне истлевшую на сгибах вырезку и протянул ее Исаеву. «Только вслух». Я наслаждаюсь, когда слушаю это. «Вчера у мирового судьи, — начал Исаев, — слушалось дело корреспондента иностранной газеты Фредерика Ранета по обвинению его в нарушении общественной тишины и спокойствия. Находясь в ресторане в компании иностранцев и, будучи навеселе, Ранет подошел к официанту Максимову и ударил его по лицу. Составили протокол. Ранет заявил, что он не желал оскорбить Максимова, а хотел только доказать, что в России можно всякому дать по лицу и отделаться небольшим расходом в виде денежного штрафа. Мировой судья приговорил Ранета к 7 дням ареста. «Заголовочек пропустили, Максим. Вы обязательно проговорите мне заголовочек. В России все можно», — прочел Исаев. Ванюшин захохотал деревянным смехом, заколыхался. «Какая прелесть! Вы подумайте, у нас все можно, все и всем. Любому скоту и торговцу, любому сукину сыну, любому интеллигентишке». «Зря вы нашу интеллигенцию броните. Она бессильна не от того, что плоха, а потому что законов у нас много, а закона нет». «Почему не пьете?» «Не хочу перед охотой. Гиацинтов через час, видимо, приедет. Будем завтра изюбря бить. Я тоже с вами потащусь. Вам бы отдохнуть с дороги, Николай Иванович». «Эй, ерунда! Почему вы не пьете?» «Ах, да, понимаю. Охота. Уничтожение живых тварей, инстинкт и прочее, прочее». «Максим», опустив плечи и бессильно вытянув руки вдоль тела, сказал Ванюшин, «все кончено. Вы понимаете? Мы пропали, Максим». «О чем вы?» «В эмиграции после гибели Колчака я жил в роскошном Харбинском хлеву и подстилал под себя чудесную солому, как нищий, как изгой». Воровал хлеб. Бред. Хотя почему? В эмиграции есть определенная прелесть. Ощущение постоянной жалости к себе, злорадство, возведенное в сан религии, и любовь ко всему нашему, доведенная до абсурда. Даже блевотина, если она наша, кажется в эмиграции родной и близкой, до слез своей. В дверь постучали. «Валяйте!» — крикнул Ванюшин. Заглянула Сашенька. «Заходите, дорогая!» — бросился навстречу ей Исаев. Он пожал ей руку крепко, по-английски, и повел к столу. Сашенька была одета в короткий тулупчик, кожаный галифе, заправленный в белые с оторочкой пимы. «Это вы зачем так оделись, лапушка моя?» — спросил Ванюшин, целуя Сашеньку в лоб. «На карнавал по случаю наших побед?» «Да нет же, Николай Иванович, нас Гиацинтов пригласил на охоту изюбря бить». «А где он сам, наш Демулен?» «Вечером приедет, а меня сейчас отправят на автомобиле с продуктами и поварами». Исаев подошел к окну, чуть приоткрыл занавеску и увидел в длинном сером автомобиле двух поваров. Это были явные филеры. Лобики низкие, глаза бегают и в облике прибитость. «Сашенька», — сказал Ванюшин, — «вы чертовски похорошели, душечка моя. К чему бы это? Не к любвиль». Сашенькины брови вскинулись, она резко повернулась к Ванюшину и ответила ему. «К онной, Николай Иванович, к онной». Девушка убежала. Исаев посмотрел ей вслед ласково и с такой мучительной тоской, что Ванюшин гулко ахнул и погрозил ему пальцем. Подошел к письменному столу, снял трубку телефона, назвал номер и сказал. «Полковник? Да-да, я. Ты что так удивляешься? Меркулов там, а я здесь. Ты нас сейчас на охоту заберешь или позже? Когда, вечером? Хорошо. До 6 мы свободны. Ладно, ждем». Ванюшин положил трубку и сказал. «А теперь пьем спокойно и думаем о Боге». Он налил себе еще стакан коньяку, выпил его одним махом и начал бегать по номеру, напевая комаринского мужика дурным голосом. Вдруг замолчал, сел на корточки и отполз в угол, спросил. «Вы когда-нибудь слыхали, как воют охотники-волчатники? Они вопят, волчицей кричат, волка подманивают. Я умею. Хотите, покажу». Ванюшин лег на пол и начал выть. Сначала тихонько, а потом нарастающе жутко, отчаянно, зверинно. Замолк, всхлипнул. «Пошли в город, Максим», — жалобно попросил он, — «а то я здесь повешусь. Ты, кстати, слышал? Вчера вечером генерал Савицкий предложил американцам продать за $1 000 000 все земли уссурийского казачьего войска. Патриот российского народа, герой и солдат, торгует землей своей родины. Этого пока еще в мировой истории не было. Рыба действительно-таки начинает гнить с головы. Еще. Я своими глазами видел, как семеновцы одного красного пленного, просто русского мужика, никакого не комиссара, раздели на льду Амура догола, натерли щучьими головами, а потом обваляли в соли и пустили на все четыре стороны. А до ближайшего жилья 10 верст, а мороз 30 градусов. Так он на коленях за ними полз и все кричал, чтобы они его пристрелили. Говорят, толстые люди добродушны. Какая глупость! Это все вы про толстых выдумали, Максим. И еще знаете что? Общество, в котором хорошему писателю самому приходится организовывать на себя рецензии, обречено, ибо оно отравлено равнодушием и пассивностью. Мне вчера один большой литератор написал из Парижа. Просит о его сборнике статью поместить. Сам просит, а мне противно».